Я возвращаюсь в кухню сопроводить супруга на ложе. Сопровождаю, укладываю и укрываю пледом до пояса. «Но ты его еще запеленай!» – возмущается Арават, пришедший следом. «На нем вон какой кафтан пуховый. Куда еще?» «У меня такой был похожий. Жалко, износился. Где ты его покупал, Азамат?» «Мне его Лизина мать связала», – гордо сообщает Азамат, закладывая руки за голову и приготавливаясь целый день плевать в потолок. «Мать? Это жуткая баба?» «Зря ты о ней так», – ехидно замечаю я. «Она бы и тебе связала. Ты ей понравился». Арават закрывает лицо руками. «Нет, спасибо. Я обойдусь». «Ну, ты еще подумай», – медовым голосом продолжаю я. «Она пока что другим занята, но другое скоро кончится и придет к нам на почту. И тогда у нее начнут чесаться руки. Конечно, есть еще Хос и Тирбиш». Арават кривит рот и смотрит на меня, как на змеи-искусителя. «И что? Она вот этих всех оленей и орлов вывязывала? Полиняют же все равно. Земная шерсть не линяет». Арават скрипит зубами так, что стекла дребезжат. «Я подумаю», — наконец сообщает он мрачно. Кир приносит Алика и укладывает его Азамату на живот в качестве грелки. У Алика другие соображения по этому поводу. Папа нужен для того, чтобы играть в унгуцике, то есть подпирать ребенка ладонями под пузо и мотать им над головой. Чем круче повороты, тем громче счастливый визг. Азамату и самому этот процесс доставляет массу удовольствия. Он смеется и сюсюкает, как я в страшном сне не могу. Кир смотрит на них с откровенной завистью, и я тыкаю его под ребра. Он совершенно неожиданно отвечает тем же. «Я щекотки вообще не боюсь, но такую наглость снести невозможно, поэтому я применяю все свои козырные приемы, отточенные в потасовке с братом». Азамату тоже перепадает пару раз. Кир хохочет и брыкается, Алик пищит, короче говоря, диван превращается в бедлам с бессильней. Наконец мы более-менее выдыхаемся, растягиваемся поверх Азамата, который со свойственной ему ответственностью еще и придерживает нас, чтобы не укатились. Алик сидит посередке, круглыми глазами оглядывает нас и увлеченно жует кулак. «У него скоро зубы будут резаться, да?» – спрашивает Кир, отдышавшись. «Похоже», – говорю. «У него где-то была жевалка специальная, не знаю уж, куда ее Тирбиш дел». Над нами вырастает мрачная тень. «И часто у тебя такое непотребство творится?» – ласково интересуется Арават. Я строю ему противную рожу, Кир покатывается, Азамат смотрит на Аравата задумчиво и с жалостью, поудобнее перехватывая сползающего Кира. «Ты считаешь, что еще недостаточно меня воспитал? Боюсь, что продолжать поздно. Я такой, какой есть, и исправляться не собираюсь. Я рад тебя видеть и счастлив, что мы наконец-то разрешили старые споры. Но я твоими же стараниями уже давно свой собственный человек. У меня своя семья, и ты в нее не входишь. Ты сам так решил. А раз так, то в этом доме ты гость, и веди себя, как подобает гостю». Честно говоря, мне уже начинает казаться, что Азамат переборщил. Все-таки старик очень самолюбив, а на такое кто угодно обидится, даже при том, что все справедливо. Однако Арават разворачивает проблему неожиданным для меня ракурсом. Он выпрямляется и поглаживает бороду. «Ты знаешь, я всегда считал, что мне очень не повезло с сыновьями. Вы с Ароном оба всегда были безвольными и бессмысленными. Я ожидал, что, вернувшись на планету с женой, ты тут же приползешь ко мне вымаливать прощение, что будешь ходить и скулить под окнами, как побитый щенок. Зашлешь жену меня задабривать, но ты не пришел, а жена твоя такая стерва, что никого в мире задобрить не может. Твой духовник приезжал за тебя просить, но, как я понял, без твоего ведома. Вместо того, чтобы ползать на брюхе, ты добился избрания. Я решил тебя поощрить и объявил, что признаю. Думал, ты придешь обниматься и благодарить. Но ты снова не пришел. Теперь я сам явился в твой дом и просил прощения. И оказалось, что я тебе вовсе не нужен. Он внезапно припадает на одно колено, чтобы быть на одном уровне с лежащим Азаматом. И я замечаю, что глаза у него неестественно блестят. Я рад, сын. Я в тебе ошибался. Ты можешь добиться своего, когда хочешь. Ты прав. Воспитывать тебя незачем. Ты теперь настоящий человек, честолюбивый и решительный. И я тебе не указ. Значит, моя жизнь прошла не зря. Я оставляю после себя сына, за которого мне не стыдно. Повисает напряженная тишина. Я болезненно ощущаю в построении хоровата фундаментальную ошибку и только что не молюсь, чтобы Азамат на нее не указал. Но ему, видать, очень хочется расставить все точки, причем именно сейчас, когда между ним и Араватом вся его семья, как забор. «Ты во мне не ошибался», — спокойным, вкрадчивым голосом говорит Азамат. «Я никогда не хотел и теперь не хочу быть императором. Конечно, мне приятно признание. Оно добавляет мне уверенности в себе и своих решениях. Заниматься политикой мне достаточно интересно, но была бы моя воля, я бы бросил все это прямо сейчас. Однако я слабый человек и не могу заставить себя подвести людей, которые на меня рассчитывают. Конечно, я изменился за время изгнания, но не рассказывай себе сказок. Я по-прежнему не тот, кем ты хотел меня видеть». «Подвести меня тебе никогда не составляло труда», — хрипло отвечает Арават. «Напротив, я всю жизнь мучаюсь совестью из-за того, что не смог оправдать твои ожидания», — возражает Азамат. «Даже сейчас. Но я над собой работаю». «Ты действительно хотел их оправдать?» — поднимает брови Арават. «Конечно, хотел», — тяжело говорит Азамат. «Я хотел, чтобы ты меня любил. Я понимаю, что ты вообще не склонен к сильным чувствам, но хотя бы не меньше, чем Арона, отец. Конечно, он младше, так всегда бывает, но я ведь старался. Я все делал, как ты говорил, и ты меня выгнал». «Болван!» – взрывается Арават. «Я всегда любил тебя больше, чем Арона. Просто на нем я быстро поставил крест, понял, что из него толку не выйдет. И да, ты, как придурок, делай все точно, как я говорил, будто своей головы нет. Если бы ты хоть раз отказался, взбунтовался, пошел против меня, я бы знал, что мой сын будет мужиком. Но ты же был как тряпичная кукла». Снова повисает напряженная тишина. Азамат смотрит в пространство, глубоко дыша, но я чувствую, как у меня под щекой колотится его сердце. Алик, притихший под взрослые разборки, шепотом огукает и гладит папу неумелой ручкой. «Вот потому, — наконец произносит Азамат, — я и не доверю тебе своих детей. Как интересно, я должен был догадаться, что ты хочешь бунта, если ты меня порол за каждое мелкое неповиновение. Даже после изгнания у меня ушло несколько лет на то, чтобы научиться делать так, как я считаю правильным, а не так, как мне говорят». «А вы не пробовали иногда разговаривать?» Тихо интересуюсь я, чувствуя, что Азамат закончил речь. «Что ты? Разговоры – это женское дело», – ехидно отвечает Азамат, косясь на Аравата. «Но я согласен. Можно было бы и пораньше во всем разобраться». Арават окончательно садится на пол, скрестив ноги, и тяжело вздыхает. «Я все же рад, что ты такой, какой есть», признается он. «Пусть не такой, как я хотел, но гораздо лучше, чем я думал. Может быть, когда твои дети повзрослеют, ты поймешь, почему я делал то, что делал». «Надеюсь, что нет», — криво ухмыляется Азамат. «Мне мои дети нравятся сытыми и небитыми. Должно быть, это мои извращенные представления о красоте». Арават открывает рот что-то сказать, но тут в гостиную заходит Арон. Он в домашнем диле поверх пижамы, потягивается и зевает. «Всем доброго утра!» – блаженно сообщает он. «А что там за мешки в прихожей перед лифтом? Я о них споткнулся». «Ой!» – Кир хлопает себя по лбу. «Я же забыл драконьи яйца убрать! Я сейчас!» Он начинает барахтаться, чтобы встать, но Азамат его останавливает. «Погоди, зачем их убирать? Надо сразу вино ставить. Тащи их сюда, почистим». «Это-то мне можно, Лиза?» «Почистить разрешаю», — ухмыляюсь я. «Только ковер застелите, а то у них сок такой пачкучий». «А где вы взяли драконьи яйца? Да еще и посреди зимы», — удивляется Арават. «Эрлик Хон поделился», — отвечает Азамат, садясь. Алик возмущается, что его спустили на колени, начинает жужжать и пихаться. «Ну-ну!» — Азамат похлопывает его по пузу. «Не все же мне лежать. Сейчас вкусненького дадим». «Эрлик Хон?» — переспрашивает Арават. «И за кем из вас он приходил?» Азамат приподнимает брови, потом смеется. «Ни за кем. Он к нам просто так заходит, от скуки. Правда, теперь он нашел себе развлечение. Думаю, так часто бывать перестанет». Арават шепчет что-то подозрительно похожее на гуйхалах. Кир приносит мешки. Я застилаю ковер и напяливаю на Азамата свой фартучек с овечками. Алик скандалит, разбрасывает мангустовые яблоки и пачкается в соке. «Ишь, какой норов с утра!» – замечает Азамат. «Тебе бы погулять, да снегу повозиться, а не сидеть тут на руках. Но, видишь, мне нельзя». «Давай я с ним погуляю», – взывается Кир. «Все равно с куницей собирался». «Тебе скучно будет, небось», – говорит Азамат. «Жалко, пес твой в столице. Хоть хоса вытащи поразмяться. Надо его как-то переводить в дневной режим, а то ночью тяжело по лесу ходить. Лиза, ты бы тоже погуляла, а то на выезде все дни в работе». «Тебе не терпится нас выгнать и съесть все яйца, что ли?» – усмехаюсь я. «Да нет, мне просто жалко, что такая погода, а вы дома сидите». Погода и правда классная, солнечно, падает легкий снежок, явно мокрый, самое то для постройки крепостей. «А ты не будешь страдать, что мы гуляем, а ты тут один сидишь?» – уточняю я. «Я не один, я с отцом и братом», – усмехается Азамат. «Ну, пострадаю немножечко, конечно, но ты же меня знаешь, я быстро отхожу». «Ладно», – я наклоняюсь и целую его в нос. «Не последний день снег, еще погуляем вместе. А я тебе вечером что-нибудь испеку вкусненькое. Ловлю на слове». Улыбается он и берется за ножик для чистки мангустовых яблок. Арон и Арават продвигают кресло и усаживаются принять участие в работе. А я забираю капризного Алика и иду одеваться. Хос, понятно, совсем не рад побудке через какие-то 4-5 часов после отбоя. Но кто же его заставлял до утра в экран пялиться? Вообще, надо за ним присматривать, а то в человеческом мире много соблазнов и опасностей, о которых лесной житель даже не подозревает. Надеюсь, Азамат выделит ему в охрану кого-нибудь толкового. Впрочем, на улице хоз быстро оживляется, особенно когда в него попадает пущенный мной снежок. Мы с Аликом, запаянным в непромокаемый костюм, прячемся за кустом. Мелкий даже пытается помогать мне лепить боеприпасы. Кир с хосом скрываются за деревом и ведут обстрел оттуда. Хос, правда, больше мешает, потому что никак не приладится лепить снежки. У него все время получаются колбаски с плохой аэродинамикой. После первого раунда и немного прогревшись, мы переходим к созидательной деятельности. Созидаем большого снеговика с кошачьими ушами. А потом поодаль две крепости с бойницами. Выпущенная куница носится по снежным стенам с радостными воплями. А потом сигает куда-то в сугроб и ловит там мышь. Алик выкапывает себе траншею в нетронутом снегу и ползает по ней кругами, только синий капюшон видать. Второй раунд перестрелки проходит веселее. Хос явно обучаем, даже разок в меня попадает. Кир вообще отлично целится, но и я не лыком шита, шапку с него шибло два раза. Домой мы возвращаемся только, когда Алекс засыпает в своей траншее. Коляску я не стала выкатывать, а на снегу спать все-таки я ему не даю. Хотя производители костюма и уверяют, что можно. Вваливаемся в дом, разогретые, краснощекие, плотно покрытые снежными гранулами. А в гостиной творится нечто. Мангустовые яблоки почищены, разложены по бутылкам и подготовлены к брожению. Шкурки аккуратно сложены в большой мусорный мешок. Все трое мужиков валяются на полу, истерически хохоча, держась за животы, клошматя кулаками по полу и друг друга. Ржут с подвывом, со слезами и хрюканьем, причем похоже, что уже давно. Одно из кресел лежит на боку. Арон мусолит подушку, которая в нем обитала. «Походу, веселые яблочки», – замечает Кир. «Ну, вино из них веселит, помнится», – откликаюсь я, наблюдая за происходящим. «Пойду уложу Алика, пока они его не разбудили». Когда я возвращаюсь, вижу, что Киру удалось привести Азамата в относительное сознание. Он, правда, все еще давится смехом до слез, но зато уже сидит и, кажется, даже воспринимает информацию. «Вы че так ржете?» – спрашиваю я, и этим вопросом посылаю мужа во второй нокаут. К счастью, он длится недолго. «Фрукты забористые!» – выдавливает Азамат с перерывами на смех. «Ты б не сидел на полу!» – вздыхаю я. «Тебе это не полезно!» «Ой!» – Азамат опять скручивает. Но он находит в себе силы восползти на диван. «Уф, Лиз, я не знаю, что в них такое, но так ведь и помереть можно. Сколько вы их съели?» «По дюжине, наверное. Больше не смогли. Сквозь смех не вышло». Он давится очередным приступом хохота, потом еле-еле выговаривает. «Дайте попить чего-нибудь». «Кир, погрей ему еще молока». Распоряжаюсь я и иду проверять остальных страдальцев. Хос идет со мной и склоняется над Араватом. «Ах!» – стонет дед. «Уши! Ой, не могу, Лиза! Ты что, демона привела?» Эта мысль оказывается слишком хорошей шуткой. И он, и Арон, и Азамат с ними снова заходятся хохотом, согнувшись вдвое. «Да!» – кисло отвечаю я, добавляя масло в огонь. «Я не демон!» – возмущается Хос, вызывая поток стонов. «Он хозяин леса», — сообщает Арон сквозь рыдание. «Ва, держите меня, хозяин леса!» «Беда», — воет Арават, катаясь по ковру туда-сюда. «Ну это надо! Демон в доме!» «А, ну и насмешила девка! Ух, так и помереть недолго!» Кир приносит молоко и помогает Азамату его выпить. У того от смеха руки трясутся. Однако интуиция меня не подвела. Молоко сработало отлично. Приступы почти сразу прекратились. Азамат перестал трястись и давиться. И пошел умываться. Мы с Киром переглядываемся и кидаемся наливать еще два стакана.